Глава 15. Гендерная иллюзия. Итак, почему же различия между мужчинами и женщинами кажутся такими явными? Ответ заключается в самом разделении людей по половому признаку на две социальные категории. Это оказывает огромное влияние на то, как мы ведем себя и как воспринимаем действия других людей. Наши действия и их оценка отражают не только мозаичную структуру человеческих способностей, качеств и предпочтений, но также и роли, которые мы принимаем в обществе, ситуации, в которых мы оказываемся, и наш статус. Прибавьте к этому еще и наши собственные и чужие ожидания. Наше общество предписывает серьезные различия для женщин и мужчин по каждому ранее перечисленному пункту, и создается иллюзия наличия двух ярко выраженных типов людей. Мы привыкли, что представители разных полов оказываются в различных ситуациях, где проявляют себя не одинаково, и часто связываем эти различия с полом, а не с обстоятельствами. К примеру, мы обнаружим, что на совещаниях присутствует больше мужчин, а на детских площадках – женщин. Этим двум контекстам присущи разные типы поведения, но мы объясняем их половой принадлежностью и приходим к выводу, что мужчины – напористые, а женщины – заботливые. На лекциях я иногда показываю собственную фотографию, снятую несколько лет назад. Я изображена в окружении троих своих детей, которые теребят мои волосы. Я предлагаю аудитории вообразить, как бы они меня восприняли, если бы мы познакомились в такой ситуации. Вероятно, слушатели решили бы, что та женщина гораздо приятнее и добрее, чем стоящий перед ними лектор. Но, познакомившись со мной во время занятий, они воспринимают меня как преподавателя. Естественно, когда я меняю роли, мои способности остаются прежними. Преображается именно поведение. То же самое касается речи, о различиях в которой написано немало трудов. Однако при близком рассмотрении оказывается, что часто их можно объяснить статусом, а не полом. Чем выше статус, тем больше человек использует в разговоре мужской стиль. Например, избегает визуального контакта или прерывает собеседника. В то время как людям с более низким статусом присущ женский стиль. Например, улыбаться без особой причины. Когда мои студенты, неважно, юноши или девушки, пишут мне на почту, они начинают письмо с фразы «Уважаемая профессор Джоэл», вежливо обозначая цель обращения, а заканчивают фразами «Спасибо» и «С наилучшими пожеланиями». Я же отвечаю кратко и по делу. Но я также учтива, как и они, когда отправляю электронное письмо ректору университета. Эти примеры иллюстрируют, насколько легко принять нормы поведения в различных ситуациях за гендерные различия. Однако зачастую мужчины и женщины по-разному ведут себя в одних и тех же ситуациях, но не потому, что они различаются биологически или психологически, а в силу гендерной принадлежности. То, как мы воспринимаем сами себя и как нас воспринимают другие, определяет наше поведение, порой мы этого даже не осознаем. К примеру, согласно одному исследованию, женщины имеют склонность реже признавать свои заслуги публично, поскольку скромность считается для них добродетелью, тогда как мужчины, напротив, могут хвастаться своими успехами как в приватных беседах, так и на более широкую аудиторию. Кроме того, мужчины, в отличие от женщин, склонны отстаивать свою точку зрения публично с более жарким пылом, чем в приватной беседе, поскольку мужчинам не подобает уступать противнику. Гендерное ожидание также влияет на уровень успешности решения задач. Одним из примеров этого является так называемая угроза подтверждения стереотипа – боязнь того, что неудачное выступление подтвердит мнение о том, что мы недостаточно хороши, поскольку принадлежим к определенной группе. Этот феномен, к примеру, может помешать выполнению задачи на мысленное вращение. В одном исследовании студентам задавали вопрос об их гендерной принадлежности перед проведением теста на мысленное вращение, в результате чего девушки справлялись с задачей значительно хуже, чем юноши. Но разрыв значительно сокращался, когда перед испытанием участникам напоминали о том, что они являются студентами элитного колледжа. Разделение людей на два гендера влияет не только на наше поведение, но и на то, как мы оцениваем действия других людей, смотря на них через призму стереотипов. Исследования по социальной психологии показывают, что как только гендерный стереотип укореняется, избавиться от него становится крайне сложно. Мы имеем тенденцию воспринимать и запоминать детали, которые соответствуют стереотипам, и игнорировать прочее. Мы доверяем информации, совпадающей с общепризнанным мнением, гораздо больше, чем противоречащей ему. В итоге, столкнувшись с примером, который соответствует стереотипу, мы объясняем его половыми особенностями, а столкнувшись с противоположным примером, мы списываем все на исключение, обстоятельства или индивидуальность отдельно взятого человека. Например, мы часто слышим, что мальчики предпочитают играть с конструктором и машинками, а девочки с куклами. Поэтому, если мальчик не расстается с кубиками, родители говорят: «Он настоящий мальчишка». Но если он также любит играть с куклами, они скажут: «Мой Дэнни особенный, ему нравятся пупсы». Если девочка проводит с куклами целые дни, родители говорят: «Она у нас такая девочка». Но если она любит футбол, они скажут: «Рути вся в отца». Из-за того, что наши гендерные характеристики представляют собой мозаику, в любом человеке несложно разглядеть то, что мы ожидаем увидеть – мужчину или женщину, мальчика или девочку, как в случае с моей подругой Лизой и ее тремя дочками. Более того, игнорируя несоответствующие ожиданиям черты или приписывая их проявления другим факторам, мы способствуем укреплению стереотипов. Люди могут сказать о сентиментальном мужчине: «Он, наверное, поэт», или о мужчине, который плохо водит машину: «Видимо, он слишком занят своим телефоном», тем самым поддерживая популярное мнение о том, что мужчины немного черствы или являются прирожденными водителями. Иногда мы даже сталкиваемся с антистереотипным поведением, но не изменяем укрепившееся мнение, а только поддерживаем его. Девочку, которая любит лазать по деревьям, называют пацанкой. Обозначая этим словом отважных юных леди, мы укрепляем стереотип о том, что смелость характерна скорее для мальчиков. Таким образом, если мы возьмем мужчину и женщину с абсолютно идентичными характеристиками, из-за гендерных ярлыков они не только будут вести себя по-разному, их также будут и воспринимать по-разному. В нем увидят больше маскулинного, а в ней – феминного. Множество внешних факторов дает нам возможность с самого рождения без труда идентифицировать гендер любого человека. Мы одеваем девочек в розовое, а мальчиков в голубое, и продолжаем маркировать мужчин и женщин на протяжении всей жизни при помощи одежды, косметики, украшений и причесок. Все это гарантирует, что с первой же встречи мы будем видеть в человеке не уникальную мозаику, а лишь принадлежность к определенному полу. Что еще мешает принять идею о мозаике? Наша скрытая убежденность в том, что люди внутренне однородны, либо полностью маскулинны, либо полностью феминны. Когда мы сталкиваемся с человеком, которому одинаково присущи как крайне женские, так и крайне мужские черты, мы реагируем скептически. Когда люди узнают, что футболист любит поэзию, они реагируют с недоверием: «Но он же мужик!» Когда они слышат, что женщине нравится смотреть боксерские поединки, они удивленно восклицают: «Но она же женщина!» Один из моих сыновей – большой фанат футбола, считающегося в Израиле мужской игрой. Он болеет за Барселону и много лет пытался вычислить, насколько вероятно, что он сможет однажды выйти на поле с Лионелем Месси. Лионель Месси – нападающий и капитан сборной клуба «Пари Сен-Жермен», один из лучших игроков в истории футбола. Его команда поверить не могла, что он еще играет на пианино и любит возиться с детьми. Или рассмотрим в качестве примера Айлет Шакет, жесткого политика, которая на момент создания этой книги являлась министром юстиции в Израиле. В 2019 году ее на этом посту сменил Амир Охана. В то же время это сногсшибательно красивая женщина с пышной копной волос, которая иногда позволяет себе яркие наряды. В течение всего времени службы Шакет вызывала в СМИ переполох не только своими жесткими и спорными решениями, например, она пересмотрела полномочия Верховного суда Израиля, но еще и своей внешностью. Она выбирала образы, подчеркивающие ее женственность, и это сбивало с толку журналистов по обе стороны баррикад. Но все эти дискуссии были бы неактуальны, если бы репортеры не рассматривали ее сквозь призму гендерных стереотипов, а признали бы, что Шакет, как и подавляющее большинство из нас, имеет уникальный набор женских и мужских качеств. Вера в то, что гендерные характеристики являются неотделимыми друг от друга, может заставить нас избегать определенных ситуаций или скрывать поведение, которое считается типичным для нашего пола, чтобы нас не считали неспособными выполнять задачи, традиционно приписываемые противоположному полу. Мы можем инстинктивно поступать так с ранних лет. Будучи ребенком, я любила играть в футбол или баскетбол с соседскими мальчишками, Поэтому я просила свою младшую сестру не рассказывать им, что дома я играю с ней в куклы. Я боялась, что если они об этом узнают, то прогонят меня. Женщины-политики часто коротко стригутся и носят однотонные костюмы. Точно так же дамы, работающие в других мужских сферах, часто скрывают свою женственность. Мои коллеги-женщины, преподающие мужские дисциплины вроде информатики, стараются не красить губы и не носят туфель на шпильках, чтобы их воспринимали как серьезных ученых. Проявление феминности на мужской территории может привести к неравному бою, как в реальной жизни, так и в книгах, кино. В фильме «Блондинка в законе» героине пришлось пройти огонь, воду и медные трубы, прежде чем она смогла доказать, что в обличии хорошенькой девушки может скрываться блестящий юрист. Ей удалось отстоять свое право публично проявлять собственную мозаику. Миф о существовании двух четко отделенных друг от друга гендеров не выдерживает проверки современной наукой. Это просто легенда, и не более того. Мифы – всего лишь истории, объясняющие, почему наш мир, природный или социальный, сложился именно таким образом, и почему не может быть иначе. Мы легко распознаем такие легенды, когда речь идет о чужой культуре, но принимаем все за чистую монету, когда говорим о нашей. Мифы, объясняющие существование межполовых различий, существовали испокон веков. Адам был создан раньше Евы. Мужчины умнее женщин, потому что у них более крупный череп, у мозга есть пол. Все эти истории оправдывают существование социальной системы, в рамках которой к людям относятся не одинаково, и их права зависят от формы гениталий. Но то, что гендер – это миф, не отменяет самого факта его существования. Безусловно, гендер имеет место быть, но не как врожденный набор характеристик, а как социальная система, которая придает значимость полу, предписывает разные роли, статус и права мужчинам и женщинам. Такое мироустройство оказывает на наши жизни слишком большое влияние, навязывая бинарное разделение всех человеческих мозаик.